Однако солнышко припекает. Кузнечик возле уха скворчит. Ветерок легкий такой. Первые ощущения, первые мысли в голове. Стоп. Я мыслю, следовательно, существую. Попробую открыть глаза. Хм, получилось. Медленно ощупав себя, я пришел к поверхностному выводу, что кажется цел. Более внимательный осмотр подтвердил первоначальные предположения. Целехонек. Один, неизвестно где, зато жив и здоров, а это немало. На данном этапе даже столь маленькая победа уже вдохновляла. Я осмотрелся. Меня выбросило на довольно высокий холм в цветистое разнотравье. Невдалеке зеленел лес, под холмом бежала маленькая речонка, где-то на горизонте синели башни города. Судя по силуэту, средневековье. Значит, это вот и есть врата. Моя минутная радость сразу улетучилась. Конечно, я еще с детства мечтал о романтическом приключении с прекрасными дамами, рыцарями и волшебниками. И вот теперь, пожалуйста, получил, что хотел. Ну что же это я не визжу от счастья? А вот не визжится. Положение идиотское. Где-то в другом времени меня ждет жена. Как мне выбраться отсюда, неизвестно. Когда выберусь, тоже неизвестно. А тут еще что-то прогромыхало, и надо мной плавно пролетел золотистый дракон. Мамочки, хватит, я домой хочу, по горло сыт вашей экзотикой. В общем, скорбел я около часа. Потом посмотрел на солнце, близился полдень, взял под мышку меч и решительно зашагал в сторону города. А что делать? Жить как-то надо, и потом есть захотелось. Спустившись с холма и перейдя речку по камешкам, я нашел тропинку, ведущую в лес. Пошел по ней в надежде, что в конце концов она выведет меня к людям. В лесу было прохладно, воздух просто чудо. Птички поют, кричит кто-то. Идиллия, одним словом. Я почему-то не сразу подумал о том, кто кричит, почему. Без причины не кричат. Вскоре все прояснилось. На полянке двое здоровых мужиков с дебильными мордами сдирали куртку с худенького светловолосого мальчугана лет 16. Именно он, извиваясь и подпрыгивая, без устали вопил «помогите». Честно говоря, я не герой и не особенно люблю лезть, куда не просят, но пройти мимо не удалось. Вопли бедняги просто звенели в ушах. Однако, может, он сам виноват? Я было обошел троицу, и тут... Один из бугаев со смехом бросил мальчишке. «Не ори! Думаешь, он за тебя заступится?» Все. Лучше бы он молчал. Словно какая-то сила развернула меня за плечи, и ноги сами пошли вперед. «Отпустите ребенка!» Я не узнал своего голоса, настолько он сделался свирепым. «Ребенка?» – переглянулись двое. «Иди своей дорогой, путник, и не мешай добрым людям поразвлечься!» «Мой рыцарский долг велит заступаться за слабых и униженных. Где-то я читал, что рыцари все боялись, а эти парни были явно не из высшего света». «Ты рыцарь? А где ж твой конь? И где доспехи? Где щит с гербом? Растерял или продал? Катись отсюда, мы не боимся твоего меча». «И даже готовы купить его за приемлемую цену», — подмигнул один. «Хоть объясните по-человечески, зачем вам невинное дитя?» «Вот именно!» — гнусно улыбнулся другой. «Именно невинное! Слушай, а может, ты тоже хочешь, а? Мы готовы взять тебя в долю после нас!» И он стал медленно расстегивать пояс мальчика. Вот тут я и взорвался. Они сочли меня голубым? Они посмели предположить? Взяв меч наподобие палицы, я успел ударить три раза. Один свалился, получив рукоятью в переносицу. Другой схлопотал плашмя по щеке и принял удар крестовиной в висок. Схватка заняла четверть минуты. Мальчишка мигом заткнулся и смотрел на меня квадратными голубыми глазами. «Ну что, парень, двинем отсюда, пока они не пришли в себя. Ты знаешь дорогу в город?» Он кивнул. Я снова взял меч под мышку и зашагал вперед. Спасенный вцепился в мой рукав и не переставал испуганно оглядываться. Лишь полчаса спустя он настолько успокоился, что мы смогли поговорить. «Как тебя зовут, парень?» Вместо ответа он бухнулся мне в ноги. «Простите меня, сэр-рыцарь!» Я молча вздохнул. В молодости я прочел немало исторических книг, и удивить меня было трудно. «Ладно, вставай, не ломай комедию!» «Простите меня!» «Уже простил, вставай сейчас же!» «Ну, что ты натворил? Ограбил кого-нибудь, убил? Или влез в махинации с валютой?» «Что вы, господин?» – поразился он. «Да как вы могли такое подумать? Клянусь Господом нашим Иисусом Христом!» «Верю, верю. Но что все-таки случилось?» Он как-то странно посмотрел на меня, а потом, как будто на что-то решившись, сказал. «Я убежал из дома». «О, черт! Великое преступление! Родители притесняли?» «Нет. Они умерли. Мой дядя... Он хотел выдать меня, в смысле, выгодно женить». «Ого! Так ты сбежал из-под венца?» «Да, мой господин». «Ладно тебе, заладил. Давай знакомиться. Меня зовут Андрей, а тебя?» «Лий». «Лий? Странное имя». «У вас тоже, сэр-рыцарь? А какой у вас род? Откуда вы? А ваше прозвище? А титул, а герб?» В общем, он просто завалил меня вопросами. Собравшись с мыслями, я решил пунктуально ответить на все. «Я пришел издалека. Титул — ландграф меча без имени, вот этого самого. Герб...» Я посмотрел на пряжку, скрепляющую мой плащ. Она изображала то ли взрыв, то ли вывернутые корни дерева, то ли осьминога. Сойдет, пожалуй. «Вот мой герб. Осьминог. А прозвище мое... Не знаю. Не имею пока». Его лицо все больше бледнело и вытягивалось. Челюсть отвисала, а глаза пытались принять форму правильного квадрата. Он тонко взвыл и вновь упал мне в ноги. «О, нет, только не это! Вставай, вставай сейчас же!» «Простите, мой лорд». «За что?» «Я был непозволительно дерзок с вами. С самим ландграфом. А это правда меч без имени?» «Думаю, да. Вставай на ноги, несовершеннолетний. По крайней мере, двое моих знакомых именно так называли эту железяку». «А их мнению можно доверять?» Паренек все же встал, но держался настороженно. «Не знаю. Это сказала королева Танитриэль, а некто Ризенкамп подтвердил». «Кто?» Я едва успел подхватить мальчика. Лий был в глубоком обмороке. Положив его на траву, я в мрачной задумчивости сел рядом. Меч положил на колени. «Слишком много загадок, знаете ли. Ну, титул я не присваивал, они сами. Подросток этот припадочный. С чего он, собственно, так разволновался? Теперь вот приводи его в чувство. Как хоть это делается? Кажется, хлопают по щекам и льют коньяк в рот». «Неудача. Коньяка-то и нет. Ограничимся хлопаньем». «Мой лорд», — жалобно проблеял он. «Все в норме, парень? Тебя в детстве врачу не показывали?» «Вы в самом деле... видели ее?» «Кого?» «Королеву Танитриэль». «Как тебя? Мы болтали минут 20». «А этот?» «Ризенкамп?» «Мой лорд, его имя нельзя произносить вслух. Он могущественный колдун. Сам король его боится». «Хм, приятного мало. Кажется, я напрасно плюнул ему в кашу». «Что?» Я испугался, что он вновь потеряет сознание. «Нет, нет, нет, нет, нет, не надо все мои слова понимать буквально. Я же имел в виду...» Вдали показались башни города. Крепостные стены выглядели весьма внушительно. Это вам не киношная бутафория. Мы подошли к воротам и убедились, что закрыты они намертво. Лий, как более опытный в этом деле, начал орать. «Открывайте, негодяи!» По его примеру, я тоже саданул пару раз рукояткой меча по воротам. В узком оконце показалась небритая физиономия. «Кого черта?» «Открывай, мерзавец!» Все переговоры вел Лий, причем на редкость уверенно, мне бы так не удалось. «Я говорю, какого черта вы там разорались?» «А я говорю, открывай ворота! Мой благородный господин не привык ждать!» «Какой же господин?» — недовольно буркнул стражник. «Ландграф меча без имени, высокородный лорд Скиминок!» «Во как!» До меня даже не сразу дошло, что это он обо мне. Стражник скрылся. «Слушай, дружище, с чего это ты называешь меня Скиминоком?» «Как? Вы же сами сказали». И он ткнул пальцем в мою пряжку. Но это... Господи, это же осьминог, а не ским... В окошке вновь показался стражник. Благородный лорд Скиминог, наш король будет рад увидеть твои деяния под стенами нашего города. Соверши подвиг, и ворота почета и славы откроются перед тобой. Таково слово короля. Что это он имел в виду, поинтересовался я, когда стражник скрылся. Подождем. Лий философски пожал плечами. А чего, собственно, мы намерены ждать? Ну, может быть, подъедет какой-нибудь рыцарь, и вы сразите его. Или к городу подойдут враги, и вы прогоните их. Или прилетит дракон, и вы убьете его, а может быть... Довольно! Полжизни мечтал о таких развлечениях. Комики. Пусть ищут других гладиаторов. А кстати, с чего это тебе взбрело называть меня своим господином? Лорд Скиминог. Глаза Лия жалобно заморгали. Вы ведь не прогоните меня? Я буду очень верным слугой, очень-очень. Да не нужны мне слуги. Я и сам здесь случайно. Ни денег, ни положения, ни влиятельных друзей. Не гоните меня, лорд. У парня брызнули слезы. Куда я пойду? Меня каждый обидеть может. Я умру у ваших ног. Не гоните. Вот прямо здесь и умру. Не выношу слез. Похоже, этот тип меня быстро раскусил и теперь пользуется. Ну, добрый, добрый я. Ну, что ж теперь делать? Не реви, все. Считай, что ты трудоустроен. Но я тебя предупредил. Характер у меня трудный, перспектив никаких, и зарплата задерживается на неопределенный срок. Да, мой лорд. Конечно, мой лорд. Разумеется, мой лорд. Ли только успевал кивать. Слезы прекратились мгновенно, и теперь его лицо сияло таким счастьем, что мне стало даже неловко. Идеалы свободы, равенства, братства здесь были явно не в моде. Неожиданно из-за поворота стены показался всадник. Увидев нас, он радостно подпрыгнул в седле и подъехал ближе. Не знаю, как вы, а я впервые видел вблизи настоящего рыцаря в полном облачении. Масса железа, ремней, тряпок, перьев и всякого оружия. На его щите красовалась черная жаба в обнимку с белой розой. Могучий рыжий конь уверенно нес всю эту тяжесть, и я невольно почувствовал глубокое уважение к этому животному. Меж тем рыцарь что-то пробубнил сквозь прорези забрала. «Он спрашивает, кто вы?» — догадался Лий и тут же выдал всю информацию. «Благородный лорд Скиминог, ландграф меча без имени будет рад скрестить оружие с достойным противником!» Рыцарь гулко расхохотался. Этот внутришлемный смех почему-то дико раздражал. «А чё ты, собственно, ржёшь? Что смешного?» — сказал мой слуга. «Нечестивый раб!» — ответил он, приподняв забрало. «У тебя нет коня, доспехов, щита и даже шпор, а ты смеешь называться благородным лордом? Мне стыдно пачкать о тебя оружие. Беги прочь, балаганный шут, а не то копыта моего коня запляшут на твоей спине». Говорил он грозно, но сам голос был какой-то неуверенный. Почувствовав слабину, я решил быть понахрапистее. «Сам вали отсюда, устрица несчастная! Был бы у меня консервный нож, ты бы у меня по-другому запел. А что касаемо доспехов и коня, ну, знаешь ли, у богатых свои причуды. Мы тебя не боимся и не дави нам на психику. Если дойдет до дела, так один мой меч стоит всего твоего железа», — прихвастнул я. Но это вроде бы подействовало. Рыцарь опустил забрало и развернул коня. Лий глядел на меня восхищенным взглядом. «Вы ему покажете, мой лорд?» «Чего не поняли?» «Ну ведь вы только что смертельно его оскорбили и вызвали на поединок. Сейчас он бросится на вас». «Мама дорогая, этот упакованный придурок и впрямь разгорячил своего скакуна и взял копье наперевес. Он в самом деле решил драться». «Честно признаюсь, сначала я хотел удрать. Любой человек, если он не псих и не самоубийца, поступил бы так же. Однако было одно «но». Куда? В поле не побежишь, догонят. В город не пускают. Обернувшись, я увидел толпу народа на крепостной стене. Все что-то выкрикивали и были явно перевозбуждены ожидаемым зрелищем. Ли, как ненормальный, прыгал вокруг меня и истошно орал одно и то же: «Вы ему покажете, мой лорд!» А рыцарь уже брал разбег. Что я мог? Весь опыт жителя 20 века со всей наукой, техникой и кучей таких знаний, от которых мой противник попросту сбрендил бы, был здесь бессилен. Обладатель жабы и розой готовился пришпилить меня к воротам города. Гулко застучали копыта. Мой меч задрожал, и рукоять явственно потеплела. Не знаю почему, но на меня снизошло удивительное ощущение покоя. Я поднял меч над головой и двинулся навстречу лязгающему и громыхающему врагу. Если захотите испытать что-то подобное, попытайтесь остановить танк безопасной бритвой жилет. Все происходящее уже мало зависело от меня лично. Когда его копье находилось в метре от моей груди, я прыгнул в сторону, а меч без имени, дотянувшись до древка, мягко направил его вниз, в землю. Ах, какой был эффект! Что-то вроде прыжка с шестом прямо с бегущей лошади. Рыцарь пролетел метра три и на такой же высоте гулко вписался в стену.